Глава 12. Вампир Руахи Карги заходил на посадку. Под чешуйчатым брюхом крылатого мустанга во всем своем великолепии простирался город Симбаларь, столица Ларии, северо-запада Сталиб, полуострова Тихи и острова Нюк. Хотя не в таком уже великолепии. Еще в прошлом году Симбаларь мог претендовать на звание красивейшего города Рари. Великолепный архитектурный стиль, похожий на готический с примесью античности, но более свободный и раскованный. В ларийском языке слова «строитель» и «художник» отличаются только одной буквой. Архитектура считается королевой среди искусств, а профессия зодчего – одна из самых престижных. Когда маленьких детей спрашивают, кем ты станешь, когда вырастешь, те чаще всего лепечут «алхитектолом». Богатый пышный город привольно раскинулся на просторной южной равнине, свысока взирая на куда более пуританский Рокуш и полуварварскую Кентавриду, чьи дома скорее напоминают конюшни. Однако те времена окончились, как только первый корабль серых причалил к южным берегам Ларии. Лавины серокожих солдат, поддерживаемые многочисленными колдунами, просто раздавили хлипкую оборону ларийцев, совершенно неподготовленных к большой войне. Всего лишь за 3 недели сопротивление было окончательно подавлено, а во всех городах и фортах уселись серые коменданты-колдуны со своими ротами. Сейчас серые вели кипучую деятельность. С момента окончательной победы прошло еще 3 недели, совсем небольшой срок. Но серые успели превратить Симбаларь в бесформенные развалины. Население столицы уменьшилось почти вчетверо. Часть погибла при штурме, часть разбежалась по окрестным городам, селам и хуторам или подалась за границу. Часть была отправлена на Серую Землю, а оттуда в Лэнг. А всех уцелевших задействовали на исполинском строительстве. Зиккурат, долженствующий разорвать печати Лэнга и выпустить на Раре орды демонов, пока что не обзавелся даже полноценным фундаментом. Очень уж тяжелая работа предстояла. Сотни тысяч изнуренных рабочих сновали туда-сюда, как муравьи. Повсюду виднелись надсмотрщики с бичами, а на небольшом холме возвышался шпиль с обзорной площадкой. На нем расположились зодчие колдуны, оживленно обсуждающие строительные планы. Рядом вздымались к небесам 2 совершенно одинаковых темно-коричневых купола, размером с башню. Инкубаторы Цереке. Чуть дальше, совсем рядом с развалинами Симбаларя, расположился палаточный городок. Больше 200 тысяч солдат, около четверти от всей армии серых. Еще примерно столько же равномерно рассредоточились по всей стране, поддерживая порядок в уже усмиренных провинциях и заканчивая усмирение тех, что еще слабо подергивались. И каждый день с юга прибывали новые партии. Огромный флот серых курсировал туда-сюда, неустанно подвозя подкрепление. Руаха сделала круг, на скорую руку инспектируя готовность армии. Ее численность она знала только приблизительно. Серая кардинальша колдунов не особо вникала в военные дела. Где-то 20-25 дивизий по 8-10 тысяч солдат в каждой. Из них 95% пехота, разделенная на мушкетеров, пикинеров и егерей. Остальные – артиллерия. Полевая, осадная и крепостная. 2 полка бомбардиров, 5 полков канониров, 1 инженеров-минеров и 1 понтонщиков. Пушки, гаубицы, мортиры – все довольно неуклюже и громоздкое. В последние десятилетия Серая Земля начала в убыстренном темпе наращивать техническую мощь, но ее орудия все еще сильно отстают от Ларии и Рокуша. Все-таки раньше развитие шло исключительно по колдовскому пути, тогда как Рокуш, чрезвычайно слабый магически, постоянно создавал всю новую механику смерти. Кавалерия же у серых попросту отсутствует. На их огромном острове или крохотном материке не водятся ни лошади, ни какие-либо другие животные, способные ходить под седлом. Искусство верховой езды пребывает в зачаточном состоянии, считается презренным, варварским. Сверху армия серых выглядела огромной стаей крыс, серых. Мундиры неотличимы друг от друга, все мышиного цвета, одного покроя, с одинаковым числом пуговиц. Верхняя одежда – укороченный сюртук с фалдами, как у фрака, обшлагами на рукавах и лацканами на груди. У пикинеров еще стальные наспинник и нагрудник. По форме и цвету латного воротника можно понять, в каком звании находится его владелец, к какому роду войск принадлежит. Волосы у всех коротко острижены, лица чисто выбриты. Голову украшает закругленная жестяная каска-колпак, а у пикинеров стальная. У серых и без того почти не растут усы и борода, а в армии они вообще недопустимы. За плохо выбритый подбородок запросто могут всыпать 10 шпицрутенов. Все это 200-тысячное войско в ближайшие дни должно было отправиться в бой. Прямиком на Владеку, столицу Рокуша. Возглавить наступление поручили Ригеллиону Одноглазому, 12-му в Совете и 4-му маршалу. Третий маршал, Квиллион Дубль, сейчас воюет в северных провинциях, где еще тлеет сопротивление. Второй, Роорк-машинист, находится на юге, принимает прибывающие войска и небольшими партиями переправляет их на север, к основному лагерю. Ну а первый маршал, Остромарий Целебор Краш, пока что остается в столице, руководя охраной Совета. Почти все члены Совета перебрались из Ихария в Симбаларь, поближе к арене боевых действий. Вимпир сделал круг над Исполинской стройкой и начал снижаться к другому зданию – Промансери Альбра. В переводе с серого языка – цитадель хаоса. Еще 2 недели назад на месте этого здания был обычный земляной холм. Но Бестельгласуд Хаус привык жить в комфорте. Поэтому колдуны Зодчие первым делом возвели крепость для Совета. Промансери Альбра – это огромный строительный ансамбль, отличающийся необычайными размерами и мощностью укреплений. Толстая крепостная стена, окруженная рвом, громадные угловые башни и исполинский донжон, почти в 150 метров высотой. На самом верхнем этаже этой башни располагается зал Совета. И именно туда Руаха Карга направила своего вимпира. Чешуйчатая зверюга сложила крылья, приземляясь на широкую лоджию, почти идентичную той, что была в Ставарафе. Смотритель анимаг тут же воздел руки, усмиряя чудовище, и сунул ему ведро холодной воды, разбавленной свежей кровью. После долгого путешествия не мешает подкрепиться. «Руаха, дорогая, как мы рады твоему возвращению!» Распахнул объятие невысокий колдун в сером плаще. «Как мои деточки? Оправдали себя? Пожалуйста, скажи, что опыт прошел удачно». «Вполне, вполне», — рассеянно кивнул Руаха. «Где мой сын?» «Где же ему быть?» — усмехнулся колдун. «Там, там». «Отойди, юнец. Да я сам займусь моей дорогой деточкой. А как остальные, а? Объект 3 еще не разродился?» «Скверные новости. Твоя матка Вишапи убита». «Ах!» — схватился за сердце колдун, едва удерживаясь на ногах. «Моя милая девочка! Какой мерзавец! Как ты не уследила! Я любил ее как родную дочь!» Руаха поджала губы. Мурок Вивисектор, 10-й в Совете, был биомагом от бога, или скорее от демонов. Всю жизнь, и не только свою, он посвятил выведению новых смертоносных чудовищ для нужд серых. Он ежегодно изводил на свои опыты несколько тысяч человеческого материала, но не гнушался и всякой нечистью. У него под ножом побывали даже некоторые из надзирателей Лэнга. Именно этот невзрачный человечек сумел скрестить Вишапи и вампиров Сумура, снабдив серых давно чаемой воздушной кавалерией. Пока что численность вимпиров составляет всего лишь неполные 3 сотни, но в подвалах Промансери Альбра лежат десятки вишапи-самок, внутри которых созревают новые зародыши. А Мурок уже заканчивает другой, давно лелеемый проект – водное чудовище, способное на равных биться с океаническими червями эйстов. Серые ужасно хотели поквитаться за давнее поражение. «Мерзавцы! Убийцы!» – ворчал старик, лаская уродливую голову вимпира. «Убили нашу маму, да, моя бедная сиротка? Ну ничего, я до них доберусь, доберусь!» Крылатый монстр утробно ворчал, тряся бедро колдуна. Тюдище Мурока души не чаяли в своем создателе, а он, в свою очередь, в них. Руаха зябко поежилась. От разозленного биомага повеяло ледяным ветерком. «А-а-а, сестрица!» – прошелестело в воздухе. «Почему ты вернулась так рано? Что-то произошло с принцессой? Не говори, что наши учителя лишатся положенной жертвы!» «Боюсь, могут лишиться!» — сухо ответила Руаха. «Ну уж нет, я этого не допущу!» Из темной арки выплывал тот, кому принадлежал этот шелестящий голос, похожий на шуршание сухих листьев. Тахим Тьма, 5-й в Совете, троюродный брат Руахи. Недавно ему исполнилось 130 лет, и тем не менее выглядел он куда хуже старшей сестры. Руаха всю жизнь старалась растянуть молодость, и вполне успешно. Достаточно сказать, что самого младшего из сыновей она родила в 110. В те времена эта старуха выглядела лет на 40, не больше. Это теперь, спустя еще 6 десятилетий, время все же начало душить некогда прекраснейшую из колдуний. А вот Тахим, никогда не придававший значения физическому телу, выглядел намного хуже. Очень намного. Любой человек, глядя на этих двоих, сказал бы, что Тахим старше, причем на порядок. Он посидел так, что волосы стали почти прозрачными. Лицо фактически превратилось в одну сплошную морщину. Ноги давным-давно отказались служить, поэтому старец передвигался в особом левитирующем кресле. Обязательный для всех членов Совета 12 серый плащ не спадал просторными складками, скрадывая фигуру. Если Мурок Вивисектор не интересовался ничем, кроме своих жутких монстров, то Тахим Тьма всего себя посвятил служению Лэнгу. Именно он отвечал за бесперебойную поставку рабов через портал, он отстроил на Серой Земле превеликое множество храмов древних, особенно Ктулху, и он сейчас руководил постройкой Зиккурата Йоксотхотха. Безумный фанатик, свято верящий в древних и их высшее предназначение, он с молодых лет мечтал, что когда-нибудь Рарис станет филиалом Лэнга, а они, серые колдуны, преобразуются в новую расу надзирателей, а может даже младших демонов. Это дело он не пускал на самотек. Когда носящий желтую маску приказал серым отдавать своих дочерей для скрещения с демонами, Тахим подсуетился самым первым. Львиная доля несчастных женщин либо погибли, не выдержав соития с чудовищами, либо не сумели родить от оных что-то жизнеспособное. Но некоторым все же удалось произвести на свет уродливых полукровок, в том числе и дочерям Тахима. Старшая стала матерью бескожего колдуна, зачатого от Экмуми. Младшая выродила кошмарного бессмертного полубудху. Его назвали антикваром Разью, и он стал гордостью любящего дедушки. А то, что обе дочери не выдержали ужасных родов и умерли, Тахима не взволновало. Он равнодушно отправил их души в Лэнг, своим обожаемым учителям и покровителям. «Руаха, не гневи меня!» – нахмурил чело старик. «Что произошло в Ставарафе?» «Пойдем, братец, я расскажу тебе. Мой сын у себя?» «Да, он в башне. Но не уходи от темы. Насколько все плохо? Что-нибудь еще можно поправить? Не скрывай ничего». «Надеюсь, все обойдется. Надеюсь. Идем. Нужно срочно созвать неочередное заседание». Серокожая старуха решительно зашагала к арочному проему, взметая пыль полами плаща. За ней медленно плыло магическое кресло с Тахимом и семенил Мурок, успевший поставить вампира в стойло и перепоручить его младшим колдунам. Бестельгласуд Хаос при виде матери только сухо кивнул, не выказывая никаких чувств. Тучный, широкоплечий старик с мясистым, чисто выбритым лицом, крупным носом и высоким лбом, запахнувшийся в серый плащ, скрепленный аграфом на правом плече. Руки, грудь и плечи наглухо закрыты. Пепельно-серые волосы увенчаны четырехугольным баритом с полями, отогнутыми вверх. Первый колдун Серой Земли был погружен в раздумья. «Ты здесь», — вяло констатировал очевидный он. «Почему ты покинула Ставарав, матушка?» «Созовите совет, владыка Бестельгласуд. У меня очень дурные вести», — скомандовал Руаха. «Вот как? Что случилось?» «Я не желаю повторяться. Эти вести заинтересуют всех. Между прочим, что слышно об Асмодее? Она дала себе знать или по-прежнему отмалчивается?» «Сейчас узнаем», — буркнул Бестельгласуд. Первый колдун с трудом поднялся на ноги, прошествовал к окну и положил мясистую ладонь на голову статуэтки — бронзовый кокактрикс. Клюв крохотного чудовища раскрылся, издав тончайший полукрик-полушип. Все присутствующие колдуны невольно затрясли головами. У членов совета этот сигнал вызывал резкую боль в ушах. Но очень скоро колдуны, находящиеся в Симбаларе, прибудут сюда, в Промансире Альбра, а остальные свяжутся с ней магическим образом. Бестельгласуд Хаос тяжело рухнул в свое кресло, с цифрой 1 на спинке. Он страдал лодыжкой. Время от времени ее исцеляли колдовством, но хворь попалась на удивление настырная и все время возвращалась. Руаха Карга чинно уселась в соседнее с цифрой 2 и вгляделась в лицо сына. Желчная старуха вспомнила, как этот пухлый бутуз появился на свет, и невольно усмехнулась. История была достойна песен трубадуров. Впрочем, они действительно ее пели, несмотря на то, что за это полагалась музыкальная пытка. Эту песню сочинил сам Леорен Барт, последний колдун-музыкант Серой Земли. Казарин-мудрец, глава Совета 12, при котором произошел первый контакт с демонами Лэнга и началась новая эра в жизни Серой Земли, верил в то, что породу колдунов тоже можно улучшать. И он в приказном порядке устроил свадьбу из Кашмира Молнии и Руахи Карги, двух самых талантливых своих учеников. Могучий электромаг, уступающий в силе только самому Казарину, и прекраснейшая колдунья, получившая оскорбительное прозвище из-за зависти коллег. Они не стали противиться владыке, и брак состоялся. Но Казарин вскоре об этом пожалел.